Глава первая. Баннеры и баны. В детстве я хотел стать программистом. Это желание появилось у меня в тот момент, когда мои пальцы впервые коснулись клавиатуры, и человечек на экране начал стрелять и прыгать, подчиняясь моим командам. В течение многих лет, всякий раз, когда я видел компьютер, желание только крепло. Потом я хотел работать бета-тестером компьютерных игр. Играть и получать за это бабло. Мне это казалось отличной идеей. Позже я решил, что неплохо было бы стать хакером. Кевин Митник, Анджелина Джоли. Это было не модно. Это было круто. Я мечтал стать хакером до тех пор, пока не открыл самоучитель по перлу. С программированием было покончено раз и навсегда. Пришлось искать себе новых кумиров и зарабатывать на жизнь более простыми способами. О чем это я? Ах, да. Это я к тому, что иногда с тобой что-то происходит, и ты пытаешься выяснить причину этого. Отматываешь пленку назад, отслеживаешь десятки и сотни различных кадров прошлого, выявляешь ключевые и думаешь, а если бы этого не было, то как бы получилось? Ответ всегда один. ХЗ. Часто, когда ведут рассказ, говорят, все началось с... Задумываясь над причинами того, что произошло, я должен сказать примерно так. Все началось 20 лет назад, когда на свет появился Александр Медведкин весом... Не помню я, какой был вес, да и не в весе дело. А в том, что спустя годы нелегких скитаний по жизни, в обычный весенний субботний день я сидел за прилавком магазина электротоваров, погруженный в виртуальную реальность убитого 14-дюймового монитора. В интернете я был известен как «Эль Муэрте», убивающий информацию. Когда меня спрашивали, не хакер ли я, то ответом был многозначительно подмигивающий смайлик. Случайные упоминания в разговорах про «One Half» дополняли мой имидж. Мой виртуальный персонаж пользовался достаточной популярностью, как и все хакеры. На форумах он получал симпы и плюсики, в чатах ему слали приветики и хуги. Эль Муэрте не был болтуном-плудером, не подумайте. Я выдерживал паузы и вел себя достаточно серьезно. На тему хакерства вообще старался не выступать, чтобы не нарваться на настоящих программистов. Я общался в основном на социально-политические темы, культурные ценности, все дела. И сейчас Эль Муэрте набирал текст, который собирался запустить в ЖЖ одной тупой лаймерши. Она утверждала, что в России нет ни одного достойного сериала, а мне надо было что-то сказать в ответ, чтобы поставить ее на место. Дело было не в сериалах. Просто она посмотрела «Побег» Кончаловского и выложила в своем дневнике восторженные отзывы. Нашлись какие-то друзья, которые стали сюсюкать и хвалебно отзываться об актерах. А потом появился я и написал все, что думаю по поводу этого фильма, начиная от Харрисона Форда и заканчивая принципом копипаста. Спор плавно перетек на все российское кино в целом. Помню, я писал что-то гневное, вроде того, что скоро по команда ремейки начнут делать. Жестко написал. Я в тот день выговор от шефа получил, так что на эпитеты не скупился. В интернете ведь что главное? Общение, обсуждение, дискуссии. Срач, короче говоря. На третий день мы уже обсуждали сериалы. Как я уже сказал выше, она утверждала, что у нас, в России, достойных сериалов не снимают. Я уже назвал ей «Бригаду» и «Диверсанта» в качестве примера, а в ответ получил пожелание сделать апгрейд своим глупым мозгам и предложение перестать писать в ее дневнике. Эту девку пора было ставить на место. Я уже отдаленно намекал ей на то, что у ее компьютера могут быть неприятности. Она не поняла. Теперь я собирался намекнуть более открыто. Мол, детка, загугли «One Half» и подумай, хочешь ли ты себе такой подарок получить. Я составлял фразу, пытаясь сделать ее короткой и жесткой, как вдруг на экране монитора... неожиданно появился баннер. Самое интересное, что я никуда не кликал. Баннер выскочил сам по себе и закрыл собой 3/4 экрана, что выглядело очень необычно. Тем не менее, я обратил внимание не на это, а на текст баннера, сообщающий о некой игре под названием «Матрица» и суперпризе, который полагается победителю. Все это было представлено в красочном оформлении и особо не раздражало. Если вам в интернете предлагают какую-то халяву, не стоит, сломя голову, лезть по ссылке и смотреть, что там. Этого правила стоит придерживаться, в особенности тогда, когда вы сидите за домашним компьютером, и информация на нем крайне важна. Вирусы пощады не знают. Это постулат, который знаком даже Эль-Муэрте. Однако, если компьютер не совсем ваш, то можно и посмотреть. Что я и сделал, проведя после этого около часа на странице портала, который предлагал ни много ни мало 1 миллион баксов за победу в игре. Игра представляла собой что-то вроде гонок, как я понял из рекламных слоганов и картинок. Для участия в ней нужен автотранспорт и еще желание победить. Вот вроде и все. Что самое интересное, неважно, в каком городе ты находишься. Типа, такие игры сейчас проходят чуть ли не по всему миру. Зарегистрироваться очень просто. Потом надо указать имейл с телефоном и ждать. Правил игры я не нашел, но надпись большими буквами о том, что вступительного взноса не требуется, меня подбодрила и сподвигла на то, чтобы оставить заявку. Тем более, что машина у меня есть. Правда, не совсем у меня, а у Ростика. Для нашей компании Ростик — это путеводная звезда. Человек, который видел много, а знает еще больше. До того, как я попал в магазин электротоваров, мы с ним продавали просроченные йогурты, которые он покупал по дешевке у знакомых таможенников. Таким образом, мы заработали с ним немного денег и немного проблем. В прошлом году Ростик ставил скиммеры на банкоматы. В этом году он разработал теорию, с помощью которой можно обкатывать казино, а в следующем собирался скупать и перепродавать акции каких-то нефтяных компаний. Ростик тащится от Рамштайна и гангста-рэпа. Поскольку музыку мы слушаем в основном в его машине, можно сказать, что у нас одинаковые музыкальные пристрастия, хотя Рамштайн мне нравится больше, чем рэп. Ростик четко понимает, чего он хочет. Возможно, именно поэтому он уверенно прет по жизни к успеху, не обращая внимания на всевозможные преграды. Короче, красава. Ну и раз зашла речь про нашу компанию, расскажу сразу и про Жилу. Жила в 20 лет женился, а в 21 развелся. Жена его бросила после того, как он пошел гулять с собакой и потерял ее. Хотя, наверное, бросила не только из-за собаки. Жила нигде не работал, целыми днями пил пиво и смотрел телевизор. Кому нужен такой муж? Жила утверждает, что это он развелся с женой, а не она с ним. Но какая в сущности разница? Если спросить Жилу об увлечениях, он ответит, что увлекается футболом и политикой. Футболом больше. На самом деле он вряд ли отличит Березуцкого от Березовского, но клянется, что если когда-нибудь нашей сборной придется играть в финале чемпионата мира, Жила поедет на него. Где бы этот финал ни проходил, хоть в Африке. Жила – это прицеп. 100-килограммовый прицеп, который охотно выступает за любой движ, кроме голодовки. Так, о чем я? Ах, да. Самое забавное в этой истории, что уже через час я забыл про баннер и регистрацию. В интернете подобных конкурсов заманух, вагон и маленькая тележка. Я еще немного поспорил в ЖЖ этой дуры насчет сериалов. Потом она меня забанила, и мне пришлось искать новое занятие. В тот день я зарегился еще на двух порталах, нашел сайт с халявным порно, демо за сутки в наши дни большая редкость, накачал разной фигни, потом съел очередную порцию цитат с Баша, потом были свободная ячейка, сканворд, а потом рабочий день закончился, и я с чистой душой пошел в Калинку. мы взяли 6 пива и миску соленых сухариков. Ростик рассказывал, что у него появилась новая тема, про которую он не может сейчас говорить, но которая принесет кучу денег. Что-то связанное с сибирской нефтью и «Газпромом». Жила пересказывал теленовости. Точнее, говорил про то, что в нашем правительстве сидят одни мудаки и воры. Мы взяли еще по пиву, но на сухарики денег уже не было, поэтому правительство долго не обсуждали. Ростик сказал, что вскрыл щиток в подъезде и подключился к кабельному телевидению. 74 канала, включая два с порнухой, вызывают уважение у любого, кто не имеет кабельного. Ближе к полуночи Ростик с Жилой пошли к Ростику домой смотреть «Евроспорт» и «Дискавери», а я поплелся домой, поскольку был единственным в этом мире, кому завтра надо было идти на работу. Собственно, вот так и закончился этот обычный и ничем не примечательный день, с которого началась вся дальнейшая история. Locked Audio. Насчет цен на нефть, прогнозы на 2009. Здравствуйте. Привет, я занят, так что покороче. Я насчет Уралса, как вы просили. На 2009 в районе 210 за баррель. Хорошо, спасибо. Как у вас там в целом обстановка? Все в порядке. Ладно, до связи. Локт псих. Друг, довезешь до парка Островского меня и мою даму? Молодой парень в сером костюме распахнул двери девятки с таксистскими шашечками и уставился на водителя. Позади парня стояла девушка с толстым котом в руках. «Сотка», — лениво ответил псих. Он изображал таксиста на отдыхе. Сумма была названа наугад. Псих вспоминал, где находится парк Островского и как туда лучше доехать. Он поехал бы и за 20 рублей. Дело было не в деньгах. Впрочем, и 100 рублей было слишком низкой ценой. «Садись», — сказал парень девушке и плюхнулся на переднее сиденье. Девушка села сзади, машина тронулась с места. Псих протянул руку и сделал музыку чуть погромче. «Друг, я закурю?» — спросил парень, доставая пачку сигарет. Псих скосил глаза на открытую пепельницу под магнитофоном, из которой торчали окурки. Окурки были не его. Псих вообще не курил, хотя в его жизни было несколько моментов, когда очень сильно хотелось начать. Но сейчас был совсем не такой момент. Псих захлопнул пепельницу и равнодушно ответил: «Нет, здесь не курят». Парень спрятал сигареты и пробормотал: «Ну, дай бог, дай бог». Он прислушался к играющей музыке, а через минуту задал очередной вопрос. «Гараж?» Псих посмотрел на него недоуменным взглядом. «Что?» «Музыка», — пояснил парень. «Это спид-гараж?» «Это Афродита», — буркнул псих. Не любил он таких ублюдков. Он вообще не любил никого сажать в машину, но в новом городе лучше всего ориентироваться вот так, исполняя роль таксиста. За сутки, которые дают первому следопыту, город можно узнать достаточно хорошо. «Тематичная музыка», — сказал парень и повернулся к девушке. «Леся, тебе нравится?» «Герман нервничает», — сказала Леся и погладила кота. «Ее кота зовут Герман», — пояснил парень. «Герман Ландо. Я его ей на Новый год подарил. А она мне вот что подарила». Он достал из кармана портсигар и покрутил перед глазами психа. «Ты, конечно, спросишь, почему я тогда сигареты ношу в пачках, а не в портсигаре, да? Ну, спроси меня. Спроси, какого черта я это делаю?» Псих пожевал губами и ничего не сказал, но парень не обратил на это никакого внимания. «Так вот, я тебе отвечу», — сказал он и открыл портсигар. «Потому что я вот что в нем ношу. Глянь!» В портсигаре аккуратно лежало несколько папирос. «Заценил?» — радостно спросил парень. «Ручная сборка. Белая вдова. Могу накурить». Вместо ответа псих увеличил громкость музыки и прибавил скорость. «Молодой человек, сделайте потише», — попросила Леся. «Антон, скажи ему, чтобы он сделал тише. Герман очень сильно нервничает. У него может быть стресс». «Друг, хочешь курнуть?» — спросил Антон у психа, не реагируя на Лесю. «Сидите оба молча!» — рявкнул псих. «Не парьте меня!» «Сделай тише, твою мать!» — взвизгнула Леся. Псих протянул руку и до упора повернул колесико громкости на магнитоле. Мощные басы, вырвавшиеся из колонок и сабвуфера, едва ли не выбили стекла. Леся что-то крикнула. Кот вырвался из ее рук и прыгнул вперед на руку психа, лежащую на переключателе скоростей. Леся схватила психа за плечи. Тот дернулся. Машина вильнула. «Осторожно!» — крикнул Антон и схватился за руль, чтобы выровнять машину. Псих схватил за шкирку кота, швырнул его назад и попытался утопить ногой педаль тормоза. Бум! Машина подпрыгнула, раздался сильный удар, и водитель смачно врезался головой в руль. В ту же секунду смолкла и музыка. «Девятка» уперлась капотом в толстое дерево, стоящее на тротуаре, и, по всей видимости, больше никуда ехать не собиралась. Псих застонал. Леся схватила кота. «Вот, блин!» – пробормотал Антон. Он ударился головой о лобовое стекло, но не очень сильно, и сейчас просто тер рукой лоб и смотрел на водителя. «Леся, ты чего это на него прыгнула?» «Пошли отсюда», – сказала Леся. «Я же тебе говорила, что лучше бы мы на маршрутке поехали». Продолжая смотреть на психа и тереть лоб, парень свободной рукой нащупал ручку двери и открыл ее. «Да, надо сматываться отсюда», – произнес он. Они вышли из машины и торопливо пошли вдоль улицы. Когда псих поднял голову и затуманенным взором осмотрелся, его пассажиры уже скрылись за углом. Псих посмотрел через лобовое стекло на капот машины, повернул ключ в замке зажигания, а когда понял, что машина не заведется, громко выругался. Раздался писк ориентира. Псих перегнулся, открыл бардачок, порылся в нем, а затем вытащил и бросил на соседнее сиденье ТТ с глушителем. Потом достал ориентир, продолжавший пищать, и прочитал поступившее сообщение. «Первый этап 10.30 PM. Транш 60 минут». Эта новость была бы хорошей, если бы не одно «но». Псих посмотрел на капот машины, со злостью ударил руками по рулю и опять громко выругался.